24. Словари не выдумываются, за ними должна стоять история. Толкин не торопился завершать свою рукопись. Он вообще не любил спешить. Он, конечно, посмеивался над занудливыми и неторопливыми йоркширскими студентами, но сам частенько проявлял не меньшую занудливость, или, скажем так, тщательность. В истории о художнике по имени Нигль, от английского «to niggle» – «заниматься пустяками», опубликованной в 1945 году, он с удовольствием рассказал о человеке, который, подобно ему самому, слишком много внимания уделял деталям. Не случайно в одном из лучших русских переводов имя Нигль было передано как «Мелкин». Мелкин, бывало, подолгу работал над одним листом, стараясь запечатлеть форму и блеск, и шелковисткость, и сверкающую каплю росы, катящуюся по желобку. И все же ему хотелось изобразить целое дерево, чтобы все листья были одинаковыми и вместе с тем разными. Особенно ему не давала покоя одна картина. Началось все с листа, трепещущего на ветру. Но лист висел на ветке, а там появился и ствол, и дерево стало расти и цепляться за землю фантастическими причудливыми корнями. Прилетали и садились на сучья странные птицы. Ими тоже следовало заняться. А потом вокруг дерева начал разворачиваться пейзаж. Примечание. Толкин. Лист работы Мелкина. Перевод Кошелева. В книге «Лист работы Мелкина и другие волшебные сказки». Москва. 1991 год, страница 175, конец примечания. Это очень напоминает историю создания книг самого Толкина. Вместо того, чтобы довести книгу утраченных сказаний до логического финала, с некоторых пор он стал называть ее «Сильмариллион», он снова и снова возвращался к сказаниям, уже написанным. При этом некоторые сюжеты Толкин превращал в подобие настоящих поэм. А любимую историю о Берене и Лутен даже изложил рифмованными двустишиями. Несмотря на огромную занятость, Толкин часто водил детей на загородные прогулки, благо дом стоял на окраине, и отношения с Эдит складывались у него как никогда ровные. Летом гуляли по цветущим полям, зимой вдоль какого-нибудь ручья под плакучими ивами. Жизнь вроде бы наладилась. Но в начале 1925 года Толкин узнал о том, что в Оксфорде, он никогда не забывал о своем любимом городе, освобождается место профессора англосаксонского языка. Профессор Крейги, когда-то обучавший Толкина староисландскому, уезжал в США. Толкин знал, что на освобождающуюся вакансию претендуют еще три кандидата – преподаватели со стажем и с превосходными рекомендациями. Аллен Моэр из Ливерпуля, Чемберс из Лондона и Кеннет Сайзен. И все же заявку послал, на всякий случай для успокоения совести. Как скоро выяснилось, он поступил правильно. Моэр сам по личным причинам снял кандидатуру, и Чемберс, опять же, по своим причинам сделал то же самое, так что весь конкурс свелся к борьбе между Толкином и его бывшим наставником Сайземом. Профессорские должности в Оксфорде и Кембридже существуют в основном на так называемые вклады, то есть учреждаются благотворителями, создающими фонды, из которых и выплачивается жалование тому или иному профессору. Профессорская должность Роулинсона и Босуорта, на которую претендовал Толкин, была учреждена очень давно, еще в 1755 году, на пожертвование Ричарда Роулинсона, богатого антиквара и коллекционера, а в 1860 году Джозеф Босуорт, известный специалист по англосаксонскому, присовокупил к этому фонду и свой вклад. «Джентльмены», написал Толкин в Оксфорд 27 июня 1925 года. Настоящим, предлагаю свою кандидатуру на должность профессора англосаксонского языка Роулинсона и Боусворта. Само собой разумеется, что меня весьма интересует должность, предоставляющая такие возможности для реализации на практике и в аудитории профессионального энтузиазма в том, что касается изучения англосаксонского и других древнегерманских языков. А если бы таким образом мне удалось вновь войти в состав Оксфордской школы английского языка, ничего лучшего я бы и желать не мог. Я принадлежал к этому факультету еще студентам, а затем и наставникам, и в течение моего 5-летнего пребывания в Лидсе имел удовольствие поддерживать с ним связь, особенно же на протяжении последних 2 лет в качестве экзаменатора на выпускных экзаменах на степень бакалавра. В 1911 году я поступил в Эксетер колледж как стипендиат Степлдона. В 1913 году сдал Honor Moderations по классическим языкам, специализация греческая филология. В 1915 году окончил факультет английского языка и литературы с отличием 1-го класса, специализация древнеисландский язык. Вплоть до конца 1918 года служил в полку лакаширских стрелков. В конце 1918 года вошел в штат составителей Оксфордского словаря английского языка. Состоял ассистентом при докторе Брэдли вплоть до весны 1920 года, когда в силу собственной занятости и возросшей учебной нагрузки наставника был вынужден отказаться от этой работы. В октябре 1920 года я переехал в Лидс и занял должность преподавателя английского языка, получив неограниченную возможность развивать лингвистическое отделение обширного и непрерывно растущего факультета английского языка, на котором на тот момент не существовало отдельной вакансии для специалиста по лингвистике. Я начал с 5 робкими первопроходцами из числа приблизительно 60 членов факультета, не считая первокурсников. Сегодня пропорция следующая. На 43 литературоведа 20 лингвистов. Лингвисты никоим образом не изолируются и не отсекаются от общей жизни и работы факультета. Они посещают многие курсы по литературе и принимают участие в деятельности факультета. Филология, по всей видимости, уже не внушает этим студентам былого ужаса, при том, что таинственности нисколько не утратила. Организован активный дискуссионный класс по образцу, скорее привычному для литературоведческих факультетов, нежели для лингвистических. Класс приносит свои плоды в дружеском соперничестве и открытых дебатах с соответствующим литературоведческим объединением. Создан клуб викингов, силами студентов, уже прослушавших курс по древнеисландскому и слушающих такой курс сейчас. Можно рассчитывать, что клуб продолжит свою деятельность независимо от преподавательского состава. Древнеисландский стал объектом особого внимания. Обычно он дает результаты более высокие, нежели остальные специальные предметы. Этот язык изучают на протяжении 2 лет почти столь же подробно, как англосаксонский. Большой объем учебной и административной работы, сопряженный с моей должностью, в придачу к участию в общем руководстве расширяющимся факультетом, а в последнее время еще и обязанности члена Сената, в особенно трудный момент для университетской политики, стали для меня серьезным препятствием в том, что касается подготовки публикаций. Тем не менее, прилагаю отдельный список того, что я все же успел сделать. Если мне посчастливится быть избранным на должность Роулинсона и Босуорта, я буду стремиться как можно полнее использовать возможности, предоставляемые ею для научной работы, содействовать, насколько хватит сил, сближению лингвистики и литературоведения, противостояние которых, на мой взгляд, вызвано исключительно непониманием и причиняет ущерб обоим, и продолжать поощрять интерес к филологии среди юношества на поле деятельности более обширном и многообещающем. Засим остаюсь, джентльмены, вашим покорным слугой. Толкин. Примечание. Письмо членам коллегии выборщиков на должность профессора англосаксонского языка Роулинсона и Босуорта, Оксфордский университет, лето 1925 года. Письма. Письмо седьмое. Конец примечания.